Глава первая. Говорят, самая охраняемая тайна в Швеции — меню Нобелевского банкета. Каждый год это меню долго и обстоятельно разрабатывает Фёренинг Эрецкок, то самое общество, которое ежегодно выбирает и шведского повара года. После многочисленных пробных испытаний и конференций в октябре, наконец, происходит многочасовая тестовая трапеза с участием 6 представителей Нобелевского фонда, в ходе которой испытываются 4 варианта меню. Эта комиссия и принимает окончательное решение, которое держат в тайне. Всегда известен только десерт, мороженое. И то до вечера 10 декабря никто, кроме узкого круга посвященных, не знает, какого сорта. Нобелевское меню последнего банкета при желании можно заказать себе в ресторане «Ратуши» в течение всего года. В пересчете на европейскую валюту это будет стоить около 130 евро на одну персону, что по шведским меркам совсем недорого. Примерно за 5-кратную стоимость можно приобрести столовый прибор, дизайн которого разработан специально для Нобелевского банкета, в котором, если не считать белизны фарфора, преобладают золото и яркая зелень. Металлические приборы, всего 6 предметов, частично позолочены. Нож для рыбы украшен причудливым зеленым глазом. В комплект входят также 4 бокала с позолоченной ножкой. Но ни за какие деньги не удастся приобщиться к святая святых, настоящему Нобелевскому банкету, самому эксклюзивному застолью, какое только можно себе представить. Лишь гениальность или везение, а лучше и то, и другое вместе, могут обеспечить человеку присутствие при чествовании тех, кто принес человечеству самые крупные интеллектуальные открытия и научные достижения. Вечером после окончания церемонии вручения премии в концертном зале на Хёрторгет подъезд, построенный в 1923 году величественной ратуши на Мэлэрзее, освещен факелами. Лауреаты премии подъезжают в лимузинах. Многие из приглашенных гостей тоже, но немало гостей приходит и пешком. Все происходящее отмечено королевским блеском. Дамам целуют руки, приветствуют друг друга поклонами и книксонами, и даже самые прожженные республиканцы чувствуют себя растроганными древним придворным церемониалом. В то время как лауреатов Нобелевской премии и других почетных гостей приветствуют на галерее принцев члены королевской семьи, прибывшие в ратушу через собственный боковой вход, остальные гости ждут в фойе, пока ровно в 18 часов 30 минут их не пригласят занять свои места за накрытыми столами в голубом зале, который на самом деле вовсе не голубой. Его высокие стены с витражными окнами сложены из кирпича различных теплых оттенков красного и с кажущейся легкостью опираются на пилястры круговой колоннады. Видно, архитектор ратуши находился под влиянием венецианской архитектуры. Не будь у помещения крыши, из него получилась бы чудесная пьяцца. Предполагалось, что обожженные кирпичи ручной работы будут облицованы полированной голубой черепицей, однако в процессе строительства архитектор отказался от этой идеи. Но название зала так и осталось. В 7 часов вечера открываются высокие темные двери наверху, в конце галереи из гранита. Отсюда, по балюстраде над двойными колоннами, 50 шагов до мраморной лестницы, ведущей вниз в зал. Звучат фанфары, под крышей разносятся звуки органа, одного из самых больших в Скандинавии, состоящего из 10 тысяч труб и 138 регистров, и выходит шведский король, ведя под руку Нобелевскую лауреатку, если таковая окажется среди награжденных, а если нет, то по традиции супругу Нобелевского лауреата по физике. Они возглавляют процессию сиятельных лиц, которые нисходят по лестнице к простым смертным, к родным и друзьям лауреатов и к молодежи, которую каждый год представляют 250 студентов всех шведских университетов. Путем жеребьевки они получают право заплатить 100 евро в пересчете на шведскую крону за билет и удовольствоваться самыми худшими местами под аркадой. Они одеты в элегантные костюмы или платья, а через плечо перекинуты желто-голубые широкие ленты, национальные цвета Швеции. Королевская семья, нобелевские лауреаты и прочие именитые гости занимают места за почетным столом, который стоит посередине, перпендикулярно к остальным, и накрыт несколько свободнее, чем остальные. За него садятся ровно 90 гостей. Члены королевской семьи, лауреаты премии, представители правительства и Нобелевского фонда и наслаждаются местом шириной 70 сантиметров, тогда как за другими столами на каждого гостя приходится лишь 60 сантиметров, поскольку иначе нельзя разместить от 1300 до 1400 гостей. Хоть это и самый престижный банкет мира, но уж точно не самый удобный. Поскольку голубой зал несимметричный, а сужается к одному концу, столы не могут стоять параллельно, как должны бы. К тому же и величественная лестница ведет не точно на середину зала. Расстановка столов и стульев представляет собой сложную задачу. Одна сотрудница Нобелевского фонда все прошедшие недели была занята только тем, что продумывала порядок размещения. Каждый из приглашенных гостей мог на специальном бланке выразить свои желания относительно близости к королю, королеве или к коллегам, и все эти просьбы по возможности принимались во внимание. Столы великолепно украшаются. Украшение столов в вековой традиции шведов. Соответствующее отделение на втором этаже Nordiska Museet считается одной из самых больших достопримечательностей Стокгольма, и поскольку шведское телевидение посвящает банкету подробные передачи, эти декорации на всю следующую неделю становятся предметом публичного обсуждения и оказывают влияние на стиль оформления рождественского стола во многих семьях. Тут раскрывается и тайна меню. Меню напечатано скромным шрифтом на картах, приложенных к каждому месту, и украшено лишь профилем Альфреда Нобеля в золотом тиснении. Тем не менее, мало кто из участников банкета может что-то вычитать из этого меню, поскольку оно напечатано на французском языке, причем на французском языке высокой кухни, который давно уже стал своего рода литературой, при чтении которой даже сами французы нередко лишь беспомощно разводят руками. Одни успокаиваются, прочитав, что шампанское, поданное в первом официальном акте 210 официантами, было Дом Периньон урожая 1992 года, и в остальном предпочитают предаваться неожиданностям. Другим, более честолюбивым, одержимым светскостью и вооруженным знанием французского языка, удается прочитать, что в качестве закуски подадут тарталетки из козьего сыра с гарниром из свеклы, а также гребешки и лангусты в трюфельном соусе. Основное блюдо будет из филе оленя под коричневым соусом с зажаренными на гриле осенними овощами и с чатни из брусники, а к нему картофель. Десерт под названием «Гласнобель», поскольку речь идет о марочном знаке, состоит в этом году из грушевого лакомства на шоколадно-ванильном креме по-баварски в сопровождении шампанско-грушевого шербета. Кухня почему-то находится на седьмом этаже. Еда переправляется вниз на неторопливом лифте, раскладывается по тарелкам в золотом зале, и оттуда толпа официантов в белых куртках в течение приблизительно 4 часов, пока длится банкет, двигаясь со средней скоростью 10 км в час, непрерывно сносит ее по большой лестнице вниз в голубой зал. 140 официантов отвечают за еду, 50 за вино, 10 в резерве, но тоже непрерывно заняты, а еще 10 заботятся о выполнении особых желаний. Вегетарианцы и аллергики получают специально приготовленную для них еду. Организаторы заранее все узнают. И будь то хоть не жареное, хоть кошерное, хоть постное, все желания будут исполнены. Ничего невозможного нет. Перед десертом полагается 20-минутная музыкальная пауза. При этом лестница служит сценой, специально по такому случаю освещенная голубым светом, наверное, для того, чтобы придать хоть какой-то смысл названию зала. После того, как смолкнут аплодисменты, зал погружается в темноту. Все знают, что сейчас последует, будет подано Гласнобель. В процессе официантов, вышагивая с предельной быстротой, какая еще согласуется с требованием торжественности, шествует вниз по лестнице с мороженым, иллюминированным чудо-свечами, рассыпающими искры. Тарелки стремительно расставляются, официанты исчезают в темноте, и вскоре после этого таинственным образом снова становятся составной частью непрерывной процессии. Эта церемония могла бы вызвать смех, не будь она столь щемяще красивой. К концу Нобелевского банкета опять пробивает час лауреатов. Они по очереди поднимаются на маленькую трибуну в нише рядом с лестницей по 11 ступеням и говорят слова благодарности, некоторые дрожащим голосом, большинство скромно, однако всегда памятуя, что лимит их времени ограничен 3 минутами. Это благое протокольное ограничение, поскольку после такого дня, после такого ужина с шампанским и тяжелым вином, никто не в состоянии был бы следить за пространной, а тем более глубокомысленной речью на чужом языке или на английском окрашенном акцентом. Наконец банкет завершается. Поскольку неписанный закон гласит, что никто не может покинуть зал раньше короля, его дело подать к этому сигнал. Естественно, король Карл XVI Густав поднимается со своего стула не тогда, когда ему вздумается, а точно в момент, предусмотренный для этого тщательно выработанным протоколом. В золотом зале к этому времени уже убраны последние сервировочные столы, и танцевальный оркестр уже наготове. Как только королевская семья, лауреаты, профессора, студенты и все остальные гости встают и поднимаются по лестнице, раздается музыка, и всякий раз первым звучит венский вальс. В час ночи заканчиваются и танцы в золотом зале. Королевская семья опять выходит на галерею принцев, чтобы в последний раз поговорить с лауреатами, а затем удаляется, и гости окунаются в зимнюю ночь. Но она еще не подошла к концу. Нет лауреата, не приглашенного хотя бы на один из множества праздников, которые устраивают стокгольмские студенческие объединения. Водители лимузинов «Вольво Пульман», предоставленных в распоряжении лауреатов на все время их пребывания в Стокгольме, хорошо знают дорогу, но и без того каждого лауреата сопровождает целый кортеж студентов, молодежи с горящими глазами, для которой они идолы, или что-то вроде поп-звезд научного мира. На этих праздниках можно увидеть и членов Нобелевского комитета. В них чувствуется особая радость и легкость. Вот еще раз все завершилось, все прошло благополучно. Кажется, они расслабляются больше, чем все остальные. Может быть, потому что передышка дается им, в принципе, только на эту ночь. Уже на следующее утро продолжится работа, которой нет конца — отыскивать и отбирать лауреатов будущего года. Но на сей раз что-то пошло не так.